Настя не стала мучиться в догадках и спросила. — Это мои, — коротко ответил он, не оборачиваясь. — Вы что, всегда с собой носите инструменты? — Когда на работе, всегда. — А зачем? — Ну, мало ли что. Бывает, замок нужно вскрыть. Вся милиция уже на месте, а слесаря нет. И когда будет, неизвестно. И потом, старики на моем участке привыкли к тому, что я как скорая помощь. Если что-то случается, они сперва в ДЭС звонят, но если с первого раза не дозваниваются, то звонят мне. Для них текущий кран или выбитые пробки — настоящая катастрофа, которая не может ждать, пока в ДЭЗе трубку возьмут. «Они же старики», — с нежностью повторил он, — «они всего боятся. Им вообще трудно понять современный мир». А чем больше непонятного, тем сильнее страх и тем труднее с ним справляться. Я к этому отношусь с пониманием. Опаньки! Что такое? Настя подошла ближе и наклонилась. Видите? Нет, а что я должна увидеть? Ну как же, Анастасия, ну вот, видите? Да нет же, она начала сердиться, я в этом не разбираюсь. Ну, резиновая прокладка, гайка какая-то, это я вижу. Отсюда и течет. Гайка ослаблена на полоборота. Течет именно поэтому. А что значит «ослаблена»? Сама, что ли, отвернулась? Да гайки-то сами не отворачиваются. Вот, смотрите, вода подтекает от того, что прокладка прилегает неплотно. А неплотно она прилегает именно от того, что гайку провернули и ослабили зажим. — Погодите, Игорь. Настя зажмурилась, потерла пальцами веки. — Я ничего не смыслю в этом. Почему вы решили, что прокладка неплотно прилегает из-за того, что гайку проворачивали? Может, она от старости? — Если бы от старости, то сама прокладка осталась бы на месте, в том же положении, в каком ее поставили, когда собирали кран отвода. Она сама не может повернуться. — А она? — с любопытством спросила Настя, начиная понемногу понимать, о чем ей толкует глазастенький участковый. — А она не на месте. Она явно повернута. — Ну, смотрите же, прокладка резиновая. На ней есть вмятины от зазубрин и выступающих элементов, оставленные плотно прилегающими с двух сторон металлическими поверхностями. Видите? Настя прищурилась, всматриваясь, и кивнула. — Вижу. — А эти зазубрины находятся вот здесь. Не тут, где следы на прокладке, а вот здесь. Это означает, что прокладка была долгое время прижата вот в таком положении, видите? Дорошин повернул резиновый кругляшок таким образом, что вмятина совпала с выпуклым элементом на поверхности гайки. А потом гайку провернули, причем совсем недавно. «Зачем?» — недоумевала Настя. «Это вопрос не ко мне», — рассмеялся Дорошин. «Но вам имеет смысл позвонить вашему дяде Федору. Очень я сомневаюсь, что мужчина, занимающийся строительством, не обратит внимания на такую неисправность. Это вам простительно, вы женщина, а Канунников обязательно должен был сообразить, что может прорвать отвод, и тогда вода зальет не только его квартиру, но и всех соседей. Он бы обязательно починил». «Он прав», — подумала Настя, — «надо звонить Давыдову, чтобы прислал эксперта. Пусть снимут отвод и посмотрят его в лаборатории, как полагается. Неужели действительно гайку провернули специально? Кто? Зачем? Сумасшедший дом какой-то. Ничего не получается с целостностью картинки, ну совсем ничего». Настя вздохнула и пошла звонить следователю. Сестра Олега Канунникова опоздала на полчаса и явилась не в час дня, как с ней договаривалась Настя, а в половине второго. Полная, румяная и громкоголосая, она мгновенно заполнила собой всю малогабаритную однокомнатную квартирку. «Ой, простите, что опоздала», — начала она прямо с порога. «Воскресенье же. Дети дома, а с ними разве так просто уйдешь? То одно, то другое. Олежку-то не нашли еще?» «Ищем», — коротко ответила Настя. «Куда ж он запропастился? Сказал, что в командировку едет на пару дней, к выходным вернется. Он что, даже не знает, что Милу у него в квартире убили? А похороны уже были. Олежка даже проститься не успел. Похороны во вторник. Ой, ну чего ж так долго-то? По православному обычаю на третий день положено. К сожалению, Елена Михайловна, судебно-медицинская экспертиза не успевает. Пока вскрытие, пока в лаборатории все биохимические исследования сделают, это долго. Но, может, это и к лучшему, почему-то обрадовалась сестра Олега. Олежка к этому времени объявится, из командировки вернется, так хоть попрощаться с Милой успеет. А то не по-человечески как-то получается. Он же ее очень любил. Тому, как эта женщина любила своего брата, можно было только позавидовать. Ведь сотрудники, беседовавшие со своей семьей Канунникова, ясно дали понять, что Олег подозревается в убийстве Милены. Но Елена Михайловна ничего не хотела слышать. Вернее, слышала только то, что хотела. Она и мысли не допускала, что ее брат может оказаться убийцей. Впрочем, думала Настя, это дело обычное. Самые близкие, как правило, знают преступников хуже всего и не замечают очевидного. Вытеснение, продиктованное любовью и доверием, делает их слепыми. Но и не надо педалировать подозрения, пусть Елена Михайловна чувствует себя более свободно.